честь праздника звезды Международный совет Кимченерской премии Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, директор детского фонда Чиндале, Чиндале Сафарини и другие зарубежные деятели прислали корзину цветов, которые 15 февраля были возложены к постаменту бронзовых статуй великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.